Во-первых, зиму я люблю холодную. Во времена года тоже должен быть строй. Что же касается цвета лица, он никак не связан с моим здоровьем. Доктор Коминс считает, что я здоров. Честно говоря, я в жизни не чувствовал себя лучше. 2-3 приступа головокружения — не причина для того, чтобы ехать на Багамы. 2-3? Так значит, был не один? Я готов был проглотить язык. Ну и что из этого? Случайные эпизоды, ничего больше. Да почем ты знаешь? Ты что, врач? Это предупреждение. Надо сбавить обороты. Отнюдь нас не страшат предвестия. Это лишь спектакль, Отто. Его можно отложить. Нет, его нельзя отложить. Он состоится сегодня. Я старик Бенна. Мне 84-й, старше даже тебя. Я уже давно старик. В молодости я думал, что мне предстоит сыграть роль на всемирной исторической сцене. Не смейся, я правда так думал. Сцена съежилась вместе с моей плотью. Что мне осталось? Здесь моя сцена, здесь, в Эмми Лазарус. Сегодня мне предстоит быть Гамлетом, а тебе Горацио, моим верным другом. Не отступайся от меня сейчас. Обещай, что не станешь вмешиваться. Бенна, обещай. Он грустно пожал мне руку. Развеселись, ради бога. Смотри на меня, я весел. Через неделю ты пришлешь мне открытку. Живем чудесно. Рады, что тебя тут нет. Мои мрачные одежды лежат на кровать. Ждут меня. Снизу доносится смех, оживленные голоса, слышна суматоха, и она говорит мне, что час близок. Когда стемнело, жильцы, персонал и гости набились в библиотеку, чтобы присутствовать при зажжении 8 свечей. Товье Бялкин держал шамаш служебную. Он принес 3 благодарения за свечи, за великое чудо, неспосланное нам в древности, и за то, что нам дано было дожить до этого дня. Аминь, аминь, аминь. Я решил пропустить ужин. Последний почти эпизод, почти незаметный, прошел. Я снова безмятежен и чувствую себя крепким. Только чересчур спокойно в моей комнате. Тут, за письменным столом, под письмом Рильке, в новой рамке. На столе бокальчик коньяку. Глотну, и кровь побежит живее. Смоет остатки паутины с мозга. Я доволен. Я листаю эту рукопись, горой поднявшуюся над столом, и вижу, что не всегда был добр по отношению к тебе, Бенна, ибо не знал, для кого предназначены эти писания. Но если не тебе, мой милый Горацио, то кому поверю я мою историю? Ты, по-дружески, простишь мне это, как прощал и худшее. Стук в дверь. Мадам Гробшайт в вечернем платье. Конечно, черном, со странно скалящейся брошкой на груди, в игриво сдвинутой набекрень тиаре. Слава богу, здоровая! Может быть, слегка взволнованная, может быть, слегка навеселе, но, по крайней мере, фрейлиной способна взойти на сцену. Она сообщает, что зрители направляются в зал, актеры собираются. Давидович, верный своему обещанию, ведет спектакль. Пора надевать костюм. Но мне, звезде, дана отсрочка. Еще выступит комендант с елейной приветственной речью. В зале сидят богатые жертвователи, не говоря уже о представителе британского консульства в Нью-Йорке, к нашему удивлению, согласившимся прийти, и о редакторе отдела искусств Джуев Шаривари, который потратил 3 дня на интервью с членами труппы, Как бы горд был Синцхаймер!